Коль брак, это всего лишь расписка. Ваш отец, это мошенник! Чего может требовать истица? Брака или платежа? Исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться. Да в этом-то он хоть волен! Я выиграл! Марселина, Марселина! Не унывайте, не унывайте. Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней. Виват! Я выиграла! Виват! Я проиграл. Великолепный приговор! Наконец-то я смогу вздохнуть свободно. Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все расскажу Сюзанне. Ваше сиятельство! Вы что, уходите, да? Все решено. Что решено? Все решено. Ух, этот мне пузан. Что значит пузан? Я... Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак я дворянин. Вы на ней женитесь. Без согласия моих благородных родителей. Назовите их нам и укажите. Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю. Хвостун, подкидыш. Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли. Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют? Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста. У тебя на руке знак шпателя? Да. Боже мой. Это он. Это я. Кто это он? Эммануэль! А? Тебя утащили цыгане? Около замка, доктор. Эммануэль! Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете? Вот твоя мама. Нет, ну, кормилица, почему мама? Родная мать! Да толком говорите! Вот твой отец. Вот это... Боже, я несчастный, боже мой. Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз? Никогда, мама, никогда. Она боже. Его мать. И теперь он, конечно, на ней не женится. О, боже. Я тоже на ней не женюсь. Как? Это же ваш сын. Даже вы же мне клялись. Вы клялись. Я был глуп, ваша милость, если подобные клятвы к чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех. Если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился. На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать. Мы будем ухаживать за тобой. 20 раз и за сотни тю готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка, не... Остановитесь! Сюзанна! Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которую мне пожаловала моя госпожа! Черту! Ну все в заговоре против меня! Плати! А не вон что видишь! Ну, с меня довольно! Нагляделась! Сюзанна, дядя, пошли отсюда! Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь? Отвратительная женщина! Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать! Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама! Это что, с сегодняшнего дня? С сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио. Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительной причины. Во мне говорил голос крови. А во мне голос рассудка всегда. Дети мои, вот иди сюда. Вот эта расписка, это тебе мое приданное. Спасибо. Вот тебе еще одно приданное. Спасибо. Дети мои, обнимите меня. На вас перенесу я всю свою нежность. Да я действительно дурак. Конечно. Да брось ты... Телячьи нежности разводи. Антонио, в хороших семьях как заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку. Руку! Вот! Пусть моя рука Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя. Я попросил бы вас, не плевать, вы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дело. Дядя! Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре. Достаточно ли дело, болван? Каждый человек это чей-нибудь ребенок. Да слыхали мы, не получит он ее. Не ссорьтесь, господа, господа. Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь. Не уходи. Папа, куда вы? Это же ваш сын. Это же ваш сын, папа. Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом. Да, кстати, не стоило вам ни одного икю, папа. А те 100 икю, которые ты украл у папы. Ну, когда это было? Ну, когда у папы? Сюзанночка! Что же это я? Что же это я? Я распустил нюню, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина. Что, опять про меня? Да. Папа. Стойте! Я еще не дал согласия. Да. Где его сиятельство? Да. Бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала. Ну, я еще окончательно согласен.